«Пускай, пускай Спирит расскажет!» — закричала толпа. Спирит начал. «Ты, пан философ Хама, не знал Микиту. Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметке ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него дрянь, помои!» «Ты хорошо рассказываешь, хорошо!» — сказал Дорож, одобрительно кивнув головой. Спирит продолжал. «Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистит. Оно разбой, оно быстрое, а сам на коне во всю прыть, и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит, он ли собаку, или собака его. Сивухи кварту свистнет, вдруг как бы ни бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на паночку. Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек, обабился совсем, сделался черт знает что. Тьфу, непристойно сказать». «Хорошо», — сказал Дорож. «Как только паночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает, разбой зовет бровком, спотыкается и не весь что делает. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай, говорит, Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, рад тому, говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня». Паночка подняла свою ножку, и как увидел он ее ногую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю. И куда они ездили, и он ничего не мог сказать, только воротился едва живой. И с той поры и сохнул весь, как щепка. И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро. Сгорел совсем, сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти. Когда Спирит окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря. — А про шепчиху ты не слышал? — сказал Дорож, обращаясь к Хаме. — Нет. — так у вас в Бурсе, видно, не слишком большому разуму учит. Ну, слушай, у нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но хороший казак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерять, Шептун с жинкой, окончившей вечерю, легли спать. А так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате, на лавке. Или нет? Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе. — И не на лавке, а на полу легла Шепчиха, — подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку. Дорож поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал: — Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет. Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи. Дорож продолжал. — А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя, не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака, и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась, ибо баба такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за двери язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось либо перестанет выть, и, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а паночка. Да притом пускай бы уже паночка в таком виде, как она ее знала, это бы еще ничего. Но вот вещь и обстоятельства, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь, и она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь, шептиха только закричала: «Ох, Лишечко!» Да из хаты. Только видит, что в синях двери заперты, она на чердак сидит и дрожит, глупая баба, а потом видит, что паночка к ней идет, и на чердак кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную, посиневшую, а на другой день и умерла глупая баба. Так вот какие устройства и обольщения бывают! Оно хоть и панскому помету! Да все, когда ведьма, то ведьма. После такого рассказа Дорож самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты, у другого украла шапку или трубку, у многих девок на селе отрезала косу, у других выпила по нескольку ведер крови. Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. — А, ну, пан Хама, теперь нам пора идти к покойнице, — сказал седой казак, обратившись к философу, и все четверо, в том числе Спирит и Дорож, отправились в церковь, стягая кнутами собак, которых на улице было великое множество, и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя добрую кружку горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Три казака взошли вместе с Хамою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один.